глава 82, в которой будет рассказано о том, как обольстительная дева хотела сочетаться с силой Ян и как непорочное начало защищалось от ее посягательств. Итак, мы уже знаем, что Джубадзе спрыгнул с облака на высокую гору и отправился искать дорогу. Ему удалось найти тропу, по которой он и прошел несколько ли. Неожиданно его внимание привлекли две девы-оборотня, которые черпали воду из колодца. Вы спросите, как догадался Джубадзе, что они оборотни? А очень просто. У дев были давно вышедшие из моды очень высокие прически. Дурин подошел к ним поближе и крикнул. «Эй, вы, оборотни!» Девы разозлились. «Какой грубиян! А еще монах!» — воскликнули они с возмущением. «Мы его совсем не знаем, никогда и двух слов с ними сказали, а он позволяет себе так оскорблять нас?» С этими словами девы схватили коромысло и принялись бить Джубадзе по голове. А дурень, как вы знаете, не взял с собой никакого оружия, и ему нечем было отбиваться. Поэтому, получив несколько увесистых ударов, он обхватил голову руками и помчался обратно. — Братец, пойдем отсюда! — жалобно взмолился он, обращаясь к Сунь-Укуну. — Очень уж лихие здесь оборотни! — С чего это ты взял, что они лихие? — удивился Сунь-Укун. А вот с чего, — стал рассказывать Джубадзе. Под горой в ущелье я увидел двух девиц-оборотней, которые черпали воду из колодца. Я их окликнул, а они напали на меня и поколотили своими коромыслами. — А как ты их окликнул? — спросил Сунь-Укун. — Да очень просто. Эй, вы, оборотни! — Мало они тебя побили, — рассмеялся Сунь-Укун. — Спасибо на добром слове, — обиделся Джубадзе. У меня и так вся голова распухла. Смиренный благополучно пройдет всю Поднебесную, а невежа и шага не ступит, — смеясь произнес Сунь-Укун. Пойми ты, наконец, что будь у тебя хоть тысяча рук, все равно надо быть вежливым и обходительным, особенно с незнакомыми. Эти девы — здешние жительницы, а ты — странник-монах из далеких стран. С какой же стати ты ни с того ни с сего обозвал их оборотнями? Правильно они сделали, что побили тебя. Не меня же им бить за это. Разве ты не знаешь, что больше всего люди ценят вежливость и музыку? — Вот хоть убей, не знал я этого, — проворчал Джубадзе. — А известно ли тебе две породы деревьев? — спросил Сунь-Укун. Ты ведь долгое время жил в горах и занимался там людоедством. — Что за породы? — Понятия не имею, — отвечал Джубадзе. — Одна порода — это тополь, а другая — сандал. Древесина у тополя очень мягкая, и опытный мастер вырезывает из нее изображения святых праведников, даже самого Будду Татагату. Покрывает их позолотой, раскрашивает, оправляет яшмой, украшает узорами, и десятки тысяч людей воскуривают перед этим изображением фимиам, поклоняются ему. Вот какое безмерное счастье выпадает на долю тополя. А вот у сандала древесина очень твердая, поэтому сандаловое дерево идет на маслобойки, из него делают жом, который стягивают железным обручем. И все эти мучения сандаловое дерево переносит лишь потому, что древесина у него очень твердая. — Братец, что же ты раньше не рассказал мне эту притчу? — укоризненно произнес Джубадзе. — Может, они и не побили бы меня? — А что тебе стоит еще раз сходить и вежливо приветствовать их? — лукаво спросил Сунь-Укун. — Как же я пойду? Они сразу же узнают меня, — возразил Джубадзе. — А ты прими другой облик, — посоветовал великий мудрец. — Ладно, — согласился Джубадзе, — но что я им скажу? — Ты преобразись сперва, а потом подойди к ним, соверши учтивый поклон и разгляди, какого они возраста. Если нам ровесницы, то назови их сестрицами, а если постарше, величай бабушками. «Нет, так не пойдет», — воскликнул Джубадзе. «Мы слишком далеко жили от них, чтобы набиваться в родственники». «Ну что ты, вовсе не надо набиваться им в родню», — рассмеялся Суни-кун. «Ты только постарайся завести с ними разговор. Если окажется, что это они похитили наставника, то нам легче будет действовать. Если же не они, то и возиться с ними нечего». «Ты совершенно прав», — согласился Джубадзе. «Попробуй еще разок сходить к ним». «Ну и молодец, Джубадзе». Он заткнул за пояс грабли, спустился с горы, встряхнулся и превратился в темнолицего толстого монаха. Медленно в развалку подошел он к девам и, совершив перед ними глубокий поклон, протяжно произнес, приветствуя: «Бабуси, бедный монах бьет вам челом». Девы развеселились. «Вот это настоящий монах!» — защебетали они. И поклонился как следует, и вежливые слова сказал. «Ты откуда, почтеннейший?» — спросили девы. Джубадзе растерялся, куда-то в сторону махнул рукой и пробормотал. «Оттуда. А куда направляешься?» «Туда. Как же тебя зовут?» «Как зовут?» — повторил Джубадзе, не зная, что сказать. Девы звонко рассмеялись. «Всем хорош этот монах, только простоват немного. Повторяет чужие слова, сам ничего сказать не умеет». «Бабуси», — набравшись духу, спросил Джубадзе, — «вы для чего воду набираете?» «А ты не знаешь, почтеннейший?» — затараторили девы. «Наша хозяйка нынешней ночью притащила к себе в пещеру танского монаха и хочет завлечь его. У нас в пещере вода нечистая, вот она и послала нас сюда, за этой прекрасной водой, в которой слились силы инь и ян. Скоро у нас начнется богатый пир, разных яств и плодов будет, видимо-невидимо, и все постные специально для этого танского монаха. А вечером хозяйка породнится с ним». От этих слов Джубадзе весь как-то сжался и опрометью бросился бежать, крича на ходу: «Шасен, неси сюда поклажу скорей! Разделим ее между собой, и баста!» «Что ты, братец?» — откликнулся Шасен. «Зачем же мы станем устраивать дележ? Ты возьмешь свою долю и вернешься к себе на реку сыпучих песков, и опять станешь людоедом. Я отправлюсь Гао-Лао-Джуан повидаться с родными, а старший брат Сунь-Укун в свою пещеру на горе цветов и плодов, где станут прославлять его мудрость. Белый конь пусть возвращается в великое море-океан и снова станет драконом. Наш наставник решил породниться с девой-оборотнем и, видно, останется жить у нее в пещере. Нам делать здесь больше нечего, и мы вправе жить теперь, как нам вздумается». «Ну, пошел наш дурень молоть чепуху», — сказал Сунь-Укун. «Это сын твой мелит чепуху», — разозлился Джубадзе. «Только что девы-оборотни сказали мне, что уже готовится пир в честь танского монаха, нашего наставника, а после пира он породнится с их хозяйкой». «Наш наставник томится в пещере у оборотня и ждет не дождется, когда мы спасем его. А ты, дурень, смеешь болтать про него такую чепуху», — возмутился Суни-кун. «Как же спасти его?» — спросил Джубадзе. «Мы пойдем следом за девами, дойдем до пещеры, а там сразу же и начнем действовать сообща». Дурню не оставалось ничего другого, как повиноваться. Суни-кун еще издали заметил дев-оборотней, которые углублялись в горы. Но не прошли они и 20 ли, как вдруг исчезли. «Братец, уж не черт ли их уволок средь бела дня?» — встревожился Джубадзе. «Ну и глаза у тебя!» — насмешливо воскликнул Суни-кун. «Где же это ты черта увидел?» «Если не черт, то кто же их уволок?» — раздраженно ответил Джубадзе. «Они ведь только что шли, воду несли, и вдруг куда-то пропали. Ясное дело, что их черти забрали». А, по-моему, они скрылись в пещере. Вот я сейчас посмотрю. С этими словами великий мудрец широко раскрыл свои замечательные глаза с золотистыми зрачками и стал оглядывать гору. Там не было ни души. Лишь перед большой отвесной скалой стояла ажурная вышка очень тонкой работы, перед которой разбиты были клумбы с цветами, а рядом декоративные ворота, обращенные на все четыре стороны с башней в три яруса. Суникун направился к этим воротам в сопровождении Джубадзе и Шасена. Здесь в глаза им бросилось шесть крупных иероглифов, блестевших над входом. «Бездонная пещера, горы, провал в пустоту». «Братцы», — проговорил Сунь-Укун, — «видите, за этой ширмой и спряталась ведьма. А вот где сами ворота и как они открываются, пока неизвестно». «Поищем», — ответил Шасен. «Наверное, недалеко, совсем недалеко». Все трое стали внимательно оглядываться по сторонам. Оказалось, что башня стоит на огромной скале окружностью более 10 квадратных ли. Посредине скалы они заметили отверстие, как у большого чана, откуда струился луч света. — Братец, — сказал Джубадзе, — это, наверное, и есть вход в пещеру. — Странно, — промолвил Сунь-Укун, оглядев отверстие. — Скажу вам без обмана, что мне, старому Сунь-Укуну, еще ни разу не приходилось видеть подобного входа, хотя за время нашего путешествия на запад я побывал во многих пещерах и имел дело с их обитателями. Вот что, ты, Джубадзе, спускайся вниз первым, узнай, какова глубина пещеры и что в ней есть, тогда нам легче будет выручать наставника. Но Джубадзе замотал головой. — Нет, я не могу, не могу, — упирался он. — Ты же знаешь, какой я грузный. Если оступлюсь, кто знает, может быть, мне придется лететь вниз года два или три, чтобы достигнуть дна. — Неужели так глубоко? — удивился Сунь-Укун. — Сам посмотри, — предложил Джубадзе. Сунь-Укун припал к отверстию и начал всматриваться. Страшная пропасть зияла перед ним. Да и в окружности пещера была, пожалуй, более 300 ли. — Здорово! — воскликнул Сунь-Укун. — В самом деле очень глубоко. — Давайте вернемся, — заговорил Джубадзе умоляющим тоном. — Все равно нам не спасти наставника. — Вот еще! — вскипел Сунь-Укун. — Перестань увиливать, да наводить страх. Ну-ка, складывайте узлы с поклажей. Да привяжите коня к столбу у арки, — приказал он. — Ты возьмешь грабли, Джубадзе, а ты, Шасен, вооружись своим волшебным посохом. Загородите выход из пещеры, я же полезу внутрь и все разузнаю. Если наш наставник действительно в пещере, я буду гнать оборотня к выходу, а вы тем временем не выпускайте его из пещеры. Такой способ называется согласованное действие войск изнутри и снаружи. Вот убьем чародейку, тогда и спасем нашего учителя. Джубадзе и Шасен безропотно повиновались Сунь-Укуну. Великий мудрец поднатужился и прыгнул в пещеру. Под ногами у него оказалось благовещее облачко, из которого исходило множество разноцветных лучей, а тело его тысячами слоев окружал благодатный эфир. Вскоре Сунь-Укун достиг самой глубины пещеры, откуда исходил ослепительно яркий свет. Там, оказывается, было такое же солнце, как и на земле. Шелестел ветерок, росли цветы, травы, плоды и деревья. — Какое здесь чудесное место! — воскликнул восхищенный Сунь-Укун. — Когда я появился на свет, небо даровало мне пещеру водного занавеса, и я думал, что нет места на свете лучше моей пещеры. Но теперь я вижу, что и эта пещера — сущий рай на земле. Разглядывая местность, Сунь-Укун увидел ворота, с которых двумя потоками струилась вода. Вокруг росли сосны и бамбуки. За воротами виднелось много строений. Вот там, наверное, и живет сама ведьма, — подумал Сунь-Кун. А не пробраться ли мне туда? Разузнаю, что и как. Нет, в таком виде нельзя появляться ей на глаза. Сразу же узнает меня. Надо сперва преобразиться. Тут Сунь-Кун встряхнулся, прищелкнул пальцами, прочел заклинание и сразу же превратился в обыкновенную муху. После этого он взлетел на ворота и стал осматриваться. В беседке, украшенной цветами, он увидел ведьму-оборотня, которая восседала на высоком сиденье. Теперь она выглядела совсем не так, как в бору черных сосен, привязанная к дереву, или в монастыре, когда Сунь-Кун чуть было не схватил ее. Да и одета она была гораздо пышнее. Вот послушайте. Взбиты волосы пышным узлом над прелестной головкой, блещет гребень, и пряди взлетают вороньим крылом, бархат ярко-зеленый, цветами разубранный ловко, облегает ей бедра и грудь огибает кругом. 10 розовых пальчиков, тоненьких, словно побеги молодого бамбука, глядят из ее рукавов, и на крошечных ножках, к любви призывая и неги, из-под платья ее пара пестрых видна башмачков. И лицо ее, словно луна, под облаком пудры и пунцовые губки двух вишенок спелых нежней. Нет, прелестнее девы, сказал бы и самый премудрый, и богиня Чан-э красотой не сравнилась бы с ней. Нынче утром святого паломника сон потревожа утащила беднягу-монаха в подземный дворец, чтобы с ним разделить изголовье любовного ложа и греховной усладе его покорить наконец. Сунь-Кун молча прислушивался, что скажет ведьма-оборотень. Вскоре ее вишневые губки раскрылись, и она радостная и довольная позвала к себе служанок. «Скорее несите сюда все постные блюда», — приказала она. «Мы поедим с дорогим монахом, а затем он станет мне мужем». Сунь-Кун усмехнулся. Оказывается, она и впрямь надеется на это. А я-то думал, что все это выдумки Джубадзе. Однако надо поискать наставника. Интересно знать, что у него сейчас на душе. Если чертовка сумела приворожить его... Пусть живет себе здесь на здоровье. Расправив крылышки, Сунь-Кун влетел во внутреннее помещение и, осмотревшись, заметил, что окно на восточную веранду, переплет которого был оклеен красной бумагой, внизу почему-то было темным, а вверху светилось странным светом. Он сразу же догадался, что за этим окном сидит танский монах. Сунь-Кун стукнулся головой об бумагу, пробил крохотную дырочку и пролез на веранду. Он прожужжал над головой наставника и уселся прямо на его гладко выбритой теме. «Наставник!» — крикнул Сунь-Кун. Танский монах, услыхав знакомый голос, взмолился. «Братец, выручи меня!» «Ничего не выйдет, учитель!» — отвечал Сунь-Кун. Эта ведьма уже велела подавать угощение, собирается вместе с тобой покушать, а потом и породниться. Может, у вас родится мальчик или девочка. Как-никак, все же это будет твое монашеское потомство. Чего ж тебе печалиться? Услышав эти слова, танский монах заскрежетал зубами. — Брат, — волнуясь, заговорил он, — с тех пор, как я покинул Чань-Ань, пришел на гору Усиншань, где взял тебя в спутники, и за все время нашего пути на запад был ли такой случай, чтобы меня хоть раз потянуло к чему-либо скоромному? Скажи, был ли такой день, чтобы я выражал какие-либо греховные намерения? А эта ведьма требует, чтобы я с ней сошелся. Да если я утрачу свою непорочную силу, Ян, то мое колесо жизни покатится вспять за темные горы Иншань, и тогда мне никогда больше не придется даже мечтать о чудесном перерождении. Темные горы Иншань. Эти горы отделяют Китай от Монголии. За ними простирается пустыня Гоби. По преданию, горы Иншань считались краем земли. «Не надо так говорить», — засмеялся Сунь-Кун. «Раз уж у тебя такое искреннее желание попасть в обитель Будды на Западе и получить священные книги, я, старый Сунь-Кун, доставлю тебя туда, вот и все». «Но как нам выбраться отсюда?» — спросил танский монах. «Я ведь совсем не помню, каким путем очутился здесь». «Где ж тут запомнить? Ведь это необычная пещера. Сюда приходится пролезать сверху. Стало быть, чтобы спасти тебя, надо будет лезть снизу вверх. Если тебе повезет, то нам удастся пролезть через верхнее отверстие. А нет, будешь здесь томиться еще немало дней». «Как же быть? Как избавиться от такой напасти?» — проговорил танский монах со слезами на глазах. «Ничего, ничего», — успокоил его Сунь-Укун. «Когда ведьма поднесет тебе вина, выпей чарочку. Нужно только, чтобы она поторопилась к себе. Тогда я сразу же превращусь в кузнечика и прыгну в ее чарку, спрятавшись под пеной. А когда она осушит чарку, я попаду к ней в живот. Там уж я ей задам. Порву все внутренности, вырву сердце и печенку, разорву кишки, чтобы она сразу же сдохла. Тогда только ты сможешь выбраться отсюда». «Брат мой», — испуганно промолвил танский монах, — «чересчур уж ты разошелся. Разве можно так бесчеловечно поступать? Если ты будешь думать только о том, чтобы делать добро, то тебе лучше распрощаться с жизнью», — возразил Сунь-Укун. «Помни, что оборотни творят зло и навлекают пагубу на людей. Никак не пойму, почему ты жалеешь их». «Ну, ладно, пусть будет по-твоему. Только не оставляй меня одного», — произнес танский монах с мольбой в голосе. Вот уж поистине, с тех пор, как Сунь-Кун стал учеником танского монаха и сопровождал его на запад, танский монах полностью зависел от него.